Глава шестая. Разговор по душам. «Ну, как нормально себя чувствуете? Не бойтесь, это совершенно безвредное средство». Человеку, только что предъявившему краснокожее удостоверение, было лет 40. Глядя на него, Мазуров вспоминал газетные карикатуры на бытовые темы. Там обычно рисовали дородных жен со сварливыми лицами, с прическами в виде пирамид, с упертыми в бока руками, и при таких женах мужей, маленьких, пухленьких, в трениках и майках, с обязательным венчиком волос вокруг лысины. Человек, что сидел напротив Мазура, был, ясное дело, не в майке и трениках, а в вполне приличном костюме, но венчик вокруг лысины присутствовал. Ромак, уютная домашняя полнота, так тянуло потрепать его за хомячью щечку. И выражение лица человека, напротив, походило на те, которые придавали своим персонажам карикатуристы, а именно глуповато удивленные. Вот глаза, правда, глаза напрочь выпадали из этого ряда. Напрочь не карикатурные глаза. Холодные цепки, похожие на зрачки пистолетных стволов. «Примите мои извинения, Кирилл Степанович, за некоторую неделикатность обращения», — продолжал человечек. Он так сказал Кирилла на пушкинский манер. «Однако пригласим вас в гости обычным порядком, ведь не пришли бы». «Начинается, блин, только этого нам и не хватало». Мазур огляделся. Обычная комнатка, вроде как в обычной хрущевке. Продавленный диван у стены с выцветшими обоями. Телевизор в уголке. Облупившиеся батареи, журнальный столик из лакированной ДСП. Вокруг него два вытертых кресла с обивкой салатного цвета, в которых, собственно, и сидят Мазур и его собеседник. Правда, окно задернуто наглухо, плотными шторами, хотя и видно, что там снаружи стоит ночь. Вот только какого дня? Он будто невзначай легонько мазнул подбородком по воротнику и шорох щетин не услышал. Значит, все еще сегодня, если только его не брили в бессознательном состоянии. Попробовал пошевелить руками. Не связан, не пристегнут. Странно. Хотя вряд ли, если начать действовать, действуем дадут закончить, судя по тому, как его взяли. Поэтому он просто спросил, а кто это мы, позвольте узнать? Мы бывают разные. Вот язык у Мазура был еще все как неродной, как будто он лизал перед этим сухой лед. Да и в горле чувствовалось, как бы это выразиться поточнее, ну, остаточное явление, что ли. Весьма справедливые замечания. И удостоверения бывают разные. Например, настоящие и поддельные. Так вот, то, что вам было предъявлено, самое что есть настоящие, уж поверьте. Так и тянет повозмущаться, без всякого выражения, произнес Мазур. Мол, да какое право имеете? Как так можно без суда и следствия? И завернуть что-нибудь про 37-й год и гуманитарные ценности? Пообещать жалобу во все инстанции? Ну и повозмущайтесь. «Не держите себя!» — собеседник закинул ногу за ногу, устраиваясь поудобнее, как бы готовясь к долгой и крайне приятной во всех отношениях беседе. «Смею вас заверить, я благодарный слушатель. Зато у меня, знаете ли, времени не очень много. Супруга опять-таки беспокоится. Так что давайте покороче, я пойду». «Можно и покороче?» — покладисто согласился карикатурный человек. «Поговорим и ступайте себе с миром. Кстати, продолжительность и атмосфера нашей беседы зависит исключительно от вас. Если бы вы знали, как я устал от подобных разговоров, — искренне вздохнул Мазур, — от этих словесных кружев, от закамуфлированных угроз, честное слово, тысячу раз все это было. И он закрыл глаза. — Я понимаю, — сочувствовал человечек, — поэтому не буду задавать вам глупых вопросов. Вроде, в каком полку служили, и тем паче, как звали вашего политрука. Это нам и так известно. И вообще нам многое известно. Давайте сразу перейдем к делу. Сразу поговорим о насущном. Во-первых, поговорим о вашем большом туристическом вояже, — сказал человечек. В Барселону вяло поинтересовался Мазур, открыв глаза. — Кирилл Степаныч! Сукоризный протянул карикатурный человек, и Мазур понял, что тот даже с русской классикой знаком. Во всяком случае, Дубровского в школе проходил. Вы же сами высказывали желание побыстрее со всем покончить и тоже начинаете изображать. Но на кой нам знать про ваши с женой прогулки по магазинам и засидки в кабаках? У этого человека было какое-то имя. Он носил какое-то звание, и Мазур, что интересно, мог бы запомнить и то, и другое, поскольку не так давно вертел в руках удостоверение. К слову сказать, с виду самое что ни есть подлинное. Но не имело никакого смысла запоминать ни имени, ни звания. Винтик он и есть винтик. То бишь, часть механизма, его имя никого не интересует. А вот что это за механизм такой? И на кого винтик работает? Это вопрос интересный. «Тогда, может, хватит говорить намеками?» — спросил Мазур. «Да какие уж тут намеки? Я впрямую спрашиваю вас о поездке в Африку, совершенную вами год назад, о пребывании там на протяжении достаточно долгого времени. Хотелось бы, что называется, полюбопытствовать деталями. Для начала, скажем, послушайте о ваших тамошних знакомствах. Уж это, согласитесь, прямо проходит по нашему ведомству, поскольку знакомства там водили, как нам доподлинно известно, насквозь примечательны. А с каких-то кислых щей я должен отчитываться перед вами? То была чисто коммерческая поездка в рамках моей временной работы по найму. А раз так, то все, что касается моей поездки, есть коммерческая тайна. Причем не столько моя, сколько корпорации, которая меня нанимала. Я понимаю, вы сейчас начнете нудно вещать про безопасность страны, про происки мирового терроризма, и про то, как я гражданин прям-таки обязан. А ежели я, мол, не желаю и препятствую, то может создать мне всяческие жизненные сложности, ну и в таком же духе. Не трудитесь, уважаемый. Вот когда вы мне выложите, да положите, убедительные факты, что известные мне люди или организации имеют отношение к терроризму, тогда я, конечно же, окажу всемерную помощь. Знаете, в чем ваша самая главная ошибка, гражданин Мазур? Не дождавшись ответа, человечек продолжал. В том, что вы держитесь так, словно за вашей спиной по-прежнему стоит контора. Привыкли за столько-то лет, понимаю. А ведь за вашей спиной сейчас нет ничего. Ведь он прав, сука такая, — подумал Мазур. Вы сейчас сами по себе, — мягко напомнил карикатурный человек. Может быть, вы, конечно, надеетесь на помощь некоего покровителя, скажем, того, кто вас тогда нанимал. Если так, то это непростительное для вас заблуждение. Уж кому, как не вам, знать, что государственная контора всегда сильнее одиночек. Как бы ни была слаба эта контора, и как бы ни сильны были эти одиночки. Мазур, не спрашивая разрешения, закурил. Благо, сигареты с зажигалкой у него не отобрали. Возражений не последовало. «Сами посудите, Кирилл Степанович», — собеседник Мазура провел ладонью по ладони, будто снимал невидимый налет. «У вас молодая жена, ребенок, отличный дом, спокойная семейная жизнь на лоне природы. Знаете, мне даже угрожать вам лень. Угрожать можно человеку, которому нечего терять, или самонадеянному глупцу. Вам же достаточно перечислить то, чего можете лишиться. Впрочем, я уже перечислил». Человек-винтик выжидательно взглянул на Мазура, но Мазур молчал. Пускал дым и молчал. «Хорошо. Давайте попробуем еще одну тему для разговора». С печальным вздохом произнес собеседник. «На какие средства существуете? Позвольте узнать. Только не надо вставать в позу и вещать насчет тайны вкладов, неприкосновенности личной жизни и про то, что это где не по нашей части. Как раз по нашей, смею вас уверить. Может быть, вы позабыли? Но нам вменяется в обязанность бороться с преступными доходами, а уж тем паче, когда грязный след тянется в далекое зарубежье, как в вашем случае». «В моем случае как раз-таки все чисто», — твердо сказал Мазур. «Могу показать контракт, где прописана причитающаяся мне сумма, с подписями и печатями. И налоги я, между прочим, честно заплатил». «Эта сумма, как я понимаю, поражает воображение». Мазур мог ответить на этот вопрос красиво, что и сделал. «Не особенно и поражает, если вдуматься. Вы, наверное, имеете представление, сколько получают топ-менеджеры больших компаний за свою работу ежемесячно. Немалые денежки, не так ли? А теперь помножьте эту цифру на несколько лет безупречной службы во благо компании. Всего-навсего то, что топ-менеджеры делают для компании за годы, я сделал за более короткий срок. Принес, так сказать, ровно такую же пользу, и, соответственно, всю причитающуюся сумму получил сразу. Со всех сторон подстраховались, значит? Уважаю. Человек-винтик любезно подвинул поближе к Мазуру пепельницу. И, полагаю, ровно так же юридически благополучно все обстоит и с вашими предыдущими заработками, коим вы пробавлялись до поездки на Черный континент? Я, конечно же, имею в виду не вашу основную службу, упаси Боже меня лезть в дела соседей. Нет, я имею в виду ваши халтуры во внеслужебное время. Это какие же такие халтуры? Мазур сделал удивленное лицо. Криминального толка халтуры, любезный Кирилл Степанович, криминального. Вашу помощь в выколачивании долгов, ох, простите, в возврате долгов истосковавшимся по ним кредиторам. «А как насчет презумпции невиновности?» — жестко спросил Мазур. «Но мы же не в суде, и обвинения я вам не предъявляю». Собеседник Мазура изобразил чуть виноватую улыбку. «Нам всего лишь хотелось бы снять некоторые неясности, недоразумения, и не более того. Вам, я полагаю, тоже бы не хотелось, чтобы недоразумения между нами затянулись». «Ну, допустим», — пробурчал Мазур. «Только и вы уж тогда выражаете свои мысли конкретнее». «Кто, где, когда, фамилию хоть одну назовите, чтобы я мог сориентироваться». «Фамилии? Запросто. Могу даже провести очные ставки с некоторыми товарищами». Человек-винтик подался вперед. Лицо его вдруг закаменело, враз утратив сходство с карикатурными персонажами. «Мы ведь тоже умеем собирать информацию». Имеем агентуру в самых разных кругах, и кое-кто из ваших клиентов давно у нас на крючке. И ваши шалости нам хорошо известны, вплоть до некоторых несущественных, но живописных подробностей. Неужели вы имеете в виду те случаи, когда меня просили поговорить кое с кем, в разговоре поминая свою принадлежность к спецслужбам и делая при этом грозное лицо? Облегченно улыбнулся Мазур, как надлежит честному человеку, наконец-то сообразившему, чего от него хотят. Упаси Господи! Что ж в том криминального? Я всего лишь читал нравоучения, шпарил практически по Библии, не обижай ближнего своего, занял отдавай, не возжелай и возлюби. Произнесу проповедь и тотчас ухожу, это карается законом. Фу! Устало выдохнул собеседник. Знаете... Вам покажется странным, но я иногда жалею, что мы не в американском правовом поле. Как известно, там показания свидетелей доверяют больше, чем вещдокам и иным уликам. Для тамошнего законодательства двух свидетелей вполне достаточно, чтобы законопатить обвиняемого на приличный срок. А уж двух свидетелей мы нашли бы вам, и сели бы у нас как миленькие. А как быть еще с тремя свидетелями со стороны обвиняемого? Это тоже придут в суд, будут бить себя кулаками в грудь и клясться на Конституции, что в означенный час резались с обвиняемым в домино во дворе дома номер 4 по Кривоколенному переулку. Все. Хватит упражнений в словоблудии. Собеседник Мазура заговорил жестко. Это раньше ты, адмиралишка Хренов, был со всех сторон прикрытый. Предельно серьезный, от ушей до пяток засекреченный. В прежние времена за один разговор с тобой, если бы я его организовал без согласования с твоим и моим начальствами, мне бы яйца оторвали под самый корешок. А может, ты себе думаешь, что твои бывшие отцы-командиры заступятся за тебя, по въевшейся привычке или там во имя сохранения незапятнанности мундира? Так ты выброси из головы, адмирал. Во-первых, едва они прознают про твои внеслужебные подвиги, как отрекутся от тебя быстрее, чем Петр отрекся от Христа. Во-вторых, они могут ничего и никогда не узнать. Пропал человек, и все. Вышел погулять и не вернулся. И твои искать тебя не будут. Это раньше на ноги подняли бы всю армию и флот. Пропал главный боец невидимого фронта. ходячее хранилище государственных секретов. А теперь ты кто? Теперь ты пенсионер с сомнительными связями, занятия которого отдают нехорошим душком. Пугаешь? — поинтересовался Мазур сквозь зубы. — Докладываю обстановку, — сказал человек-винтик. — Чтобы развеять иллюзии, будь таковые имеются. — А что тебе от меня тогда надо, ежели сам сказал, что все мои шалости хорошо известны? — спросил быстро Мазур. — А коли известны, так затевай следствие. Передавай дело в суд, там и договорим наши разговоры в компании с адвокатами и гражданами, присяжными заседателями. — Чего? — От меня-то тебе надо в таком случае. Чистосердечного раскаяния. Разве что в качестве бесплатного приложения. Человек-винтик вновь улыбнулся широко и приветливо. Но можно обойтись и без раскаяния. Нам просто хотелось бы уточнить некоторые детали. Это какие же? Да самые наипустяковейшие. Красочно описывать свои подвиги от вас не требуется. Бог с ними и с подвигами, в самом-то деле. Можно и позабыть о них, будто и не было. Если вы нам, конечно, честно расскажете о той организации, которая посылала вас творить нехорошие дела. Организация? Нешуточно удивился Мазур. Кроме известной вам организации, в других не состоял. Разве еще в компартии, но это было давно еще при царе Горохе. — А про белую бригаду вы тоже никогда не слышали? Человек напротив поднял на Мазура лукавый взгляд. Теперь пришла очередь Мазуру улыбаться. — Конечно, слышал. Вернее, читал. В газетах и в книжках читал. Красивая байка в стиле «Союза девяти» или «Тайного мирового правительства». Людям хочет своих доморощенных Робин Гудов. Вот и выдумывают сказочки про белую бригаду. Фольклор. Народное творчество. Но сами посудите, разве... — Понятно, — перебил Мазур карикатурный человек. — А с кем из своих сослуживцев вы сейчас поддерживаете контакт? — А вот тут вы вторгаетесь, как говорится, в область не своей компетенции. — Я, конечно, в отставке и все такое прочее, но некоторые подписки сроков давности не имеют. И, несмотря на горячие желания оказать вам всемерную помощь, вынужден предложенную тему отклонить. «Тяжело с вами», — покачал головой собеседник Мазру. «А на что вы рассчитывали, позвольте узнать?» «Вы утверждаете, что много обо мне знаете. Так неужели вы надеялись, что я на старости лет раскис, как залежавшийся помидор? Если только пальцем надавить, как потеку?» «Ни за что не поверю в такую вашу наивность». Тогда зачем вы устроили этот цирк с похищением и допросом? Человек-винтик улыбнулся так широко и приветливо, словно Мазур только что пообещал ему повышение в звании. — Вы мне не поверите, Кирилл Степанович, — доверительно сказал он, — но лично я ни на что не рассчитывал. И вопросы вам я задавал исключительно ради того, чтобы выслушать ваши ответы, каким бы они ни были. А цирк с похищением, как вы изволили выразиться, был устроен по велению вышестоящего начальства. И исключительно ради того, чтобы задумались, как дальше жить. Вот вы придете сегодня домой, походите по дому, окинете взглядом нажитое непосильным трудом добро, поужинайте в семейном кругу и, закурив вечернюю сигару, предадитесь непростым раздумьям. Можете даже посоветоваться с женой, мол, нравится ли тебе, дорогая моя, уют нашего домашнего очага, урчание моторов трех наших машин и крепость такого прочного с виду нашего домика-пряника. И как ты посмотришь, дорогая, если мы вдруг в одночасье всего этого лишимся? И вот когда мы во второй раз вас призовем, Кирилл и Свет Степанович, то меня будут устраивать только честные ответы в вашем исполнении, и никак иначе. — Ну и сволочь ты, мужик, — вежливо сказал Мазур. — Служба такая. Ничтожество умняшся, развел руками человечка. — Можно подумать, ты всегда был любезен и обходителен, как Санта-Клаус, и раздавал всем исключительно пряники и подарки, и ни-ни, чтобы кого-нибудь тронуть хоть пальчиком. Он нажал кнопку под столом. — Диспут считаю закрытым. — Вас проводят. — Простите, что не приношу свои глубочайшие извинения. Мне отчего-то кажется, что вы не очень-то нуждаетесь в моих извинениях. Дверь распахнулась, вошел мордоворот в сером костюме, встал у двери. Мазур, не прощаясь, поднялся, шагнул к выходу. — И вот еще что скажу вам напоследок, — донесся сзади голос человека Винтика. — Ну? — Мазур обернулся. — Честно говоря, он расслабился. Решил, что все и в самом деле закончилось. Непозволительная глупость, ежели откровенно. А то, что еще ничего не закончилось, он сообразил, когда лишь почувствовал легкий укол в правое плечо. Еще успел повернуться, успел мутнеющим взглядом разглядеть, как мордоворот в сером костюме выдирает из его плеча опорожненный шприц. А потом тело налилось свинцовой тяжестью, ноги подкосились, и мир вокруг погас мгновенно, будто повернули выключатель. Сперва он услышал звяканье, какое издает металлический предмет, допустим, скальпель или щипчики, когда их опускают в металлическую ванночку. Вслед за слухом вернулись и остальные чувства. Мазур ощутил, что он лежит на чем-то прохладном, а ноги и руки надежно прихвачены ремнями. Чуть выше локтевого сгиба правой руки имелось дополнительное неудобство. Во рту же стоял горький привкус, растекшийся по глотке и небу. Он открыл глаза, и тотчас над ним склонился человек, в котором Мазур признал своего недавнего собеседника. И настолько добродушным, где даже детским было выражение его лица, что невольно на ум опять пришли карикатурные персонажи. Правда, над головой у человека-винтика нимбом зависло, похожее на подсолнух, соцветие ламп, сейчас погашенных, какие украшают операционные кабинеты. И сие обстоятельство напрочь отбивало желание мило улыбнуться старому знакомому. Мазур скосил глаза вправо и увидел стойку капельницы, закрепленной наверху пластиковой бутылью емкостью граммов на 300. Желтая гибкая трубка, по которой вниз сбегала жидкость, оканчивалась металлической иглой, воткнутой Мазуру в вену. Картина, прямо скажем, безрадостная. Вряд ли вводимый ему препарат являлся безобидной глюкозой или полезными для жизни витаминчиками. Есть кое-какие соображения, что это может быть на самом деле. Вдобавок на средний палец правой руки Мазура была надета прищепка, от которой куда-то тянулся синий-белый провод. И случайно где-то рядом слышалось характерное монотонное гудение аппаратуры. Человек-винтик несколько секунд внимательно вглядывался в Мазура, потом улыбнулся приветливо. — Мне известно, Кирилл Степанович, что вы человек подготовленный. Следует признать, в ваше время спецов готовили обстоятельно и прочно, ничего не упуская. Школа тогда была на зависть. Знаю, что вас готовили и к возможной химии, но все же это было давно. С тех пор наука далеко шагнула вперед. Сейчас вам доведется вкусить препарат нового поколения, с которым вы доселе не сталкивались. Крайне занятная вещица, доложу я вам. И говорят, увы, сам не проверял, повторяю чужих слов, крайне неприятная для пациента вещица. Так что, надеюсь, все пройдет ко взаимному удовольствию. Мазур даже не злился. Глупо злиться на отдельно взятый винтик механизма. Это все равно, что, когда тебя переедет машина, обрушивать всю свою злость на правое переднее колесо или на отказавшие тормоза. «Долго еще?» — спросил человеческий винтик. У кого-то, кого Мазур видеть своего места не мог. «Нормально, сейчас подействует», — пообещал доктор Вальтер, так оставаясь за кадром. Поначалу ничего не происходило. Ровным счетом ничего. Потом Мазур почувствовал, как вокруг него заколыхались теплые волны, убаюкивающе закачали тело. Веки налились тяжестью, и глаза закрылись сами собой. Это были не амфетамины и не барбитураты. С действием и тех, и других Мазур был прекрасно знаком, как в теории, так, увы, на практике. Нет, это было совершенно, совершенно другое. «Не беспокойтесь за здоровье, Кирилл Степанович», — как сквозь вату услышал Мазур ласковый голос своего собеседника. Компоненты нетоксичны, и через 5 часов выводится из организма без следа. Средство разрабатывалось как универсальное, в том числе и для проверки своих, а своих не станешь же кормить всякой дрянью. «Можно приступать», — вклинился второй голос. Мазуру в это время казалось, что он плавает в теплом, обволакивающем желе. Точно находишься между сном и явью. И при этом охватывало чувство всеобъемлющей доброты. Хотелось всем без исключения отвечать взаимностью. И не было никакой возможности противиться просьбам. Собственная воля вышла наперекур. От этого стало легко и приятно. Может быть, так и выглядит нирвана. «Ваши фамилия, имя, отчество», — услышал Мазур голос человека-винтика. «Мазур Кирилл Степанович, ваше прозвище среди своих? Пиранья. Что скрывается под аббревиатурой ББ? Белая бригада. Она существует на самом деле?» Пауза. «Да». Еще одна пауза. «Структура организации?» «По принципу пятерок». «С кем вы имели дело из вышестоящих?» «С Самариным по кличке Лаврик. Он, не трудитесь. Эта персона нам известна. Как часто вы с ним встречались?» «По мере необходимости». «По чьей инициативе?» «Обычно по его. Бывало, я приглашал его навстречу». Мазур услышал откуда-то из невообразимой дали. «Спрашивайте быстрее, он засыпает». И невесть, откуда возникло глухое эхо. «Пайт, пайт, айт». «Последнее полученное от него задание. Ну, говорите, последнее задание». «Последнее — это не значит нынешнее», — напоследок подсказало угасающее сознание, и Мазур с трудом выдавил. «Выяснить, почему некая российская олигархическая группировка всерьез заинтересована в судьбе некоего чернокожего президента некой африканской страны Ниангатала». На него наваливался сон. Накатил, как сходящая из гор лавина. Мазур еще услышал какой-то вопрос, даже пытался на него ответить, но не успел. Его поволокло куда-то, и темные воды сомкнулись над ним.